Глава 10. Ф. «Что ты здесь делаешь?» Разбудивший меня голос наждаком прошелся по налитой болью голове. Я с усилием разлепила веки. Шея болела. Щека лежала на черном шелке. Поясницу свело. Лицом я уткнулась в край кровати. Воспоминания расплывались в выпитом накануне спиртном. Старая целительница презрительно смотрела на меня. «Тебе здесь нечего делать?» Я просил ее побыть со мной. Голоса прозвучали совсем рядом, ясно, хоть и с хрипотцой от долгого молчания. Я заставила себя выпрямиться. Посмотрела на свою ладонь, еще прикрывающую тонкие длинные пальцы. От его пальцев проследила глазами руку до плеча, увидела лицо. Два зеленых глаза — внимательно взглянувший на меня, прежде чем снова обратиться к целительнице. Тот каменный. Разом вернулась память. Я утонула в смущении, отдернула руку, отшатнулась от кровати. «Прости, я...» Но целительница круглыми глазами смотрела только на каменного. «Прости, я не хотела так скоро тебя будить. Тирн пожелал увидеть тебя, как только очнешься. Позволь, я извещу». Ее взгляд похолодел. «Твой отец не обрадуется, что ты была здесь. Советую удалиться, пока его нет». Я отвела глаза. Она торопливо вышла, оставив нас с каменным в неловком молчании. Я с заметным усилием встала. «Приношу извинения». «Не за что». Он бросил на меня странный взгляд. Целительница сказала, «Твой отец...» Я скривилась. Иногда чаще всего проще, если б об этом не знают. «Значит?» — спросил он. «Я говорю с...» «Нет, Тирна моя сестра», — слишком поспешно ответила я. «Я тебя оставлю». Я повернулась к выходу. «Погоди, как твое имя?» Я остановилась, обернулась. За хриплым голосом только теперь заметила выговор каменных, придававший словам странную мелодичность. «Ф», — сказала я, — «Ф. Ай. Аллауф». «Ф», — повторил он медленно, катая слово на языке, как глоток вина. Глаза у него были обведены темными кругами, смотрели устало, но от этого почему-то казались еще острее. Я чувствовала, что меня видят, рассматривают так внимательно, как давно-давно не смотрели. По спине прошел холодок. Не знаю, с непривычки или от неловкости. «А твое?» — спросила я. «Кадуан Иеро». «Иеро. Этого рода я не помнила, но ведь мне давно уж не было нужды помнить устройство других домов, тем более малых, как дом камня. Рада, что нам довелось узнать друг друга, Кадуан Иеро», — тихо сказала я. «Вчера я на это не слишком надеялась». Что-то мелькнуло в его лице. «Останься», — попросил он. «Мой отец этого не хотел бы, а я хотел бы. Ты меня сюда привезла, и тебе следует услышать, в чем дело». Он добавил, «Прошу тебя». Я колебалась. Мне и так страшно было взглянуть в лицо отцу, когда он застанет меня здесь и придется объяснять, как это вышло. Но что-то в лице Кадуана, что-то скрытое под его необыкновенным бесстрастием, напомнило мне мои худшие страхи. Нет ничего печальнее такого одиночества. Я подсела к его постели. «Хорошо», — сказала я. Отец пришел не один. С ним была Сиубан и еще Клейн, сиднейский наставник воинов и разведчиков. Все трое наградили меня странными взглядами. В глазах Сиобан было тщательно скрытое недоумение. Клейн ничуть не скрывал чистого отвращения, на которое я охотно отвечала тем же. А отец мой чуть заметно запнулся и чуть заметно сощурил глаза. Это длилось не дольше секунды, но его неодобрение легло мне камнем на душу. Если Кадуан что-то заметил, то не показал виду. Не выказывал он и признаков боли, хотя я не сомневалась, что он страшно мучается. Боль истерзанного тела и боль полного внезапного одиночества. Мой отец и Клейн, и Сиабан торжественно принесли ему соболезнования, но Кадуан их как будто не услышал. «Мы глубоко опечалены случившимся с домом камня, Кадуан Иеро», — сказал мой отец. «Это страшное несчастье, и мы никогда не допустим, чтобы такое случилось с другим домом». Кадуан лишь мельком взглянул на него. «Вы там были?» — спросил он. «Видели?» «Да», — тихо ответила ему Сиабан. «Ничего не осталось». «Ничего». «Ты мне сказал, это сделали люди», — пробормотала я. «Но я думала, такого не может быть». «Или может?» Вопрос тяжело и едко повис в воздухе. Все смотрели на Кадуана в ожидании ответа, а он смотрел мимо, на дальнюю стену, словно сквозь нее видел горизонт. «Вы знаете», — заговорил он, — «что в мире нет созданий более чувствительных, чем бабочки каменного атревеза». «Прости?» — отец наморщил лоб. «Они — одни из немногих обитающих среди фейри созданий с врожденной чувствительностью к магии. В следовых количествах, но достаточно, чтобы способностью к предвидению превзойти всех животных. Поэтому их трудно убить. В Аттеку они быстро расплодились, потому что мало кто из хищников способен их поймать. При малейшем, самом отдаленном намеке на опасность они просто улетают». Только теперь он обратил к нам зеленые, как мог, глаза. В то утро они все разлетелись. Тысячами потянулись в небо, как пар над озером. Знаете, на что похож шум крыльев 10 000 бабочек? Так спокойно он говорил. Но я перевела взгляд на его руки. Они комкали, стискивали край простыни. Горячечные обрывки слов, услышанных прошлой ночью, всплыли у меня в памяти, как дождь шумит. «Как дождь!» — шепнула я. Уродливое подобие улыбки скривило ему уголок губ, и он чуть опустил подбородок. Именно так было красиво. Я почти услышала это, почти увидела. Он больше не улыбался. Совсем не похоже на то, что было дальше. Дальше было отнюдь некрасиво. Тысячи человеческих солдат обрушились на Аттека. Я не видел, откуда они взялись. Я работал в архивах на окраине города, когда услышал крики, вопли. Выглянул в окно, когда все уже случилось. Они были повсюду. Многие применяли магию. Короткое молчание. У него дернулся мускул на скуле. Спастись почти никто не сумел. Наконец заговорил он. Слишком много их было. Я собрал тех, кто сумел вырваться и привел сюда. Остаться нельзя было. Мы бы не выжили. «Но ведь люди настолько слабее нас», — заговорил Клейн. «Как же?» «Слабее». Кадуан беспомощно фыркнул. «В природе так не бывает. Даже у самых сильных хищников есть враги. А когда их трое на одного...» «Трое на одного?» — ахнула Сиобан. «Чему удивляться? Срок человеческой жизни — малая доля нашего. И да, телесно они, может быть, слабее. Но в то время как фейри производят хорошо, если одного или двоих детей за 500 лет, люди плодятся легко и часто. А когда они снова получили доступ к магии...» Взгляд у него потемнел. «Мы засели тут, оставив людей покорять горы, пустыни и моря, очищать от главных угроз самые негостеприимные местности в мире, и при этом все думаем, что мы им не по зубам». «Потому что так оно и есть», — с напором произнес Клейн. «Трагедия владений каменных не повторится. Клянусь тебе в этом. Ваш дом они застали врасплох. Но нас не застанут, и никого другого тоже». Кадуан ответил ему жестким взглядом. «Меня гордыня не успокаивает. Не вижу для нее причин». Он говорил просто, как о сверившемся факте, и, пожалуй, был прав. Можно утешаться клятвами и мести, и надеждами на скорое возмездие. Но что они значат для Кадуана? Разве они возместят то, что уже потерял его народ? «Нет». Мне представились те одинокие дома под дождем. Теперь от них остались холодные груды кирпича. «Ты можешь остаться здесь?» Слова сами сорвались с моих губ. «Сколько тебе нужно? Ты и все, кто уцелел, здесь дома, если вам нужен дом». У меня горели щеки. Я чувствовала три пары глаз, сверлящих мое лицо. Не мне было раздавать такие обещания. Дом обсидиана упорно держался на особицу, и хотя дом камня был с нами в неплохих отношениях, к союзникам тоже не принадлежал. Я старательно прятала глаза от отца, глядела только на Кадуана. И опять мне показалось, он даже не догадывается, что я забыла свое место. Вместо того в его лице едва заметно мелькнуло... Что-то мелькнуло. «Благодарю тебя», — сказал он. «Ты очень добра. Разумеется, ты и твои сородичи можете оставаться здесь, сколько пожелаете», — заговорил мой отец. Я удивленно заморгала. Даже после моего неуместного обещания не ждала, что он так легко даст убежище чужакам. «Сородичи», — тихо, словно про себя повторил Кадуан. «Их еще 18, все в лечебнице. Почти все пока без сознания. Но ты сможешь навестить их, как только встанешь на ноги». Кадуан побледнел сильнее, морщинка между бровями углубилась. «Мне говорили, — продолжал отец, — что ты из рода, имеющего права на каменную корону». Кадуан быстро покосился на меня и снова уперся взглядом в свои ладони. 13-й в очереди. Это, почитай, не право». «Теперь это не так. Какая разница, кто взойдет на престол исчезнувшего народа? Призракам и руинам не нужны вожди». 18 душам в этой лечебнице как никогда нужен король». Кадуан заметно поежился, словно этот титул обжег его. «Я не рожден править». «Возможно», — возразил отец, — «но придется». Все надолго умолкли. Наконец Кадуан поднял голову и снова встретился со мной глазами. Я увидела застывшее в них неохотное, невысказанное решение, из тех, от которых у меня озноб шел по спине. «Темное дело». Прямо из лечебницы мы направились в отцовский кабинет. Едва закрылась дверь, все резко переменилось. Спокойная уверенность осталась снаружи. Внутри только холодная сосредоточенность. «Нам ни к чему всюду видеть угрозу», — сказал Клейн. «Дом камня — малый народ, и их застали врасплох. С нами такого...» «Ты как будто намекаешь, что погибшие каменные сами в том виноваты», — не удержалась я. «Я просто здраво оцениваю ситуацию». «Здраво? Что здравого в гибели тысячи фейри?» «Мы слишком многого не знаем», — подала голос Сиобан. «Я не понимаю, как им это удалось. Пусть численный перевес был на их стороне, но такое небывалое побоище, и причины мы не знаем». «Не думаю, что ответы на твои вопросы нам помогут, командир Айрейт». Отец остановился перед окном. Из окна открывался вид на поля, начинавшиеся сразу за уделом. Дальше поднималась стена, а с такой высоты виден был и пышный ковер леса за ней. Где-то там лежали руины дома камня. Не так уж далеко. «Согласна», — признала Сиобан. «И все же полезнее найти эти ответы, чем действовать сгоряча. И при всем моем сочувствии к дому камня следует помнить, что мы защищаем интересы Сидни, а не каменных». У меня брови полезли на лоб. Я развернулась к ней, не находя слов от гнева. «А в чем состоят интересы Сидни?» — задумчиво протянул отец. Посмотрел через плечо, и его взгляд упал на меня. «Кажется, ты хочешь что-то сказать, Эф?» Я так отвыкла говорить с отцом, что в другое время онемела бы под его взглядом. Я не могла понять, почему он вообще допустил меня сюда. Но сейчас передо мной стояло искаженное горем лицо Кадуана. Ярость туманила мне мысли, подстегивая язык. Я ответила, не успев ничего взвесить. Люди дрались, как трусы, взяли числом. Если люди поступили так с домом камня, не пощадят и других. Нам нельзя этого допустить». «Нам все еще неизвестна причина нападения», — сказала Сиобан. «Рано делать выводы. Возможно, их враждебность относится только к каменным. Думаешь, границы наших домов значат для них больше, чем для нас их границы? В этой резне пролита кровь Фейри. Все равно, какого дома. Это заслуживает мести». Я остановилась у стены, прижала ладонь к холодному камню. «Нас хотя бы защищает удел. У других домов и того нет. А если другие дома постигнет та же судьба, что дом камня, если Фейри будут выбивать род за родом, пока мы не останемся одни, тогда мы в своих тоннелях будем как мыши в норах». Я не смела встретить взгляд отца. Спустя несколько долгих секунд подняла голову. Он все еще смотрел в окно. Сиобан повернулась к карте, выведенной на стене посеребренными желобками. «Главная опасность угрожает тем домам, что дальше на юг, ближе к человеческим землям, и в них же больше всего надежды что-то узнать». Она указывала на значки, обозначившие приморские и островные дома. «Дом тростника», «Дом бурных волн», «Дом кораблика», но все они в союзе Титари. Ира об этом промолчал, но и дом камня негласно принадлежал к Титари, добавил Клейн. «Титари» у него прозвучало, как у другого, жидкий навоз, и все, соответственно, наморщили нос. Почти все дома Фейри принадлежали к одному из двух союзов. Титари возглавлял дом своевольных ветров, а дом обсидиана держал знамя Кайдра. Отношения между ними были не из лучших. С последней войны между двумя союзами минуло много лет, но пока воевали, войны шли ожесточенные. Такие не скоро забываются. «Эф права», — заговорил, наконец, мой отец. При этих словах я невольно захлопала глазами. «Возможно, это важнее розни между домами», — продолжал он. «Если для получения ответов придется сотрудничать с Титари, будем сотрудничать». Клейн вздернул брови. «Со всем почтением замечу, что своевольным ветрам нельзя доверять. Из боязни воображаемой угрозы нельзя забыть о той, что уже держит кинжал у нашего». «Я принял решение», — ответил отец. «Ныне же вечером напишу своевольным ветрам». Через день-другой, после того, как очнулись все каменные, Кадуан короновался. На этом настоял мой отец, что меня не удивило. Отец превыше всего чтил старые обычаи, хотя Кадуан от одной мысли о короне покрылся смертной бледностью. «Перед кем короноваться?» — спросил он. «Перед десятком подданных?» Отец, очевидно, не понимал, в чем вопрос. «Да, именно», — ответил он. Коронация состоялась в отцовском тронном зале. Каменные стояли на черном стекле перед помостом. Их малая горстка выглядела затерянными в море одинокими суденышками. Произносились положенные слова, шепотом звучали молитвы, обряд каменных смешался с обрядом Сидни. Корону Кадуану вручил мой отец. Над прекрасным изделием из меди и блестящих каменьев поднимались тонкие, как оленьи рога, зубцы. Клинки принесли ее в числе немногого спасенного из руин дома камня. Кадуан встал, и горстка подданных склонилась перед ним. У меня защипало глаза. Мой отец на своей коронации выглядел властелином всего света. Я благоговела перед ним, перед его быстрой улыбкой, перед отважной решимостью, приставшей скорее стихийной силе, нежели живому уязвимому созданию. А Кадуан? Кадуан смотрел мимо своих подданных, мимо моего отца, сквозь удел, словно искал глазами лежащий вдали родной дом, и казался таким потерянным. На рассвете следующего дня прибыли фейри дома своевольных ветров.